Психология предательства. Меня предал мой любимый ученик, моя надежда, мое будущее. Предал в самую трудную минуту, когда я так рассчитывал на его помощь. Меня предал лучший друг, подчиненный, муж и тому подобное. Такие или примерно такие высказывания мне довольно часто приходилось выслушивать от пациентов или клиентов, которые обычно при этом находились в депрессивном состоянии. Довольно часто они повторяли: «Как дальше жить? Кому же можно верить?» Конечно, я их утешал и как мог лечил. Все налаживалось, но через какой-то период они опять становились жертвами предательства. Я внутренне возмущался их глупостью и опять продолжал помогать. Но только тогда, когда и меня предали, я оценил высказывание Гюго. «Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга». Я решил до конца разобраться в этом явлении, попробовать разработать меры по профилактике предательства, выяснить особенности поведения, когда тебя уже предали, выяснить, не предавал ли ты кого-нибудь сам, описать психологический портрет предателя. Материал у меня уже накопился. Кто предает? Преданные люди, любимчики, ученики, сотрудники, подчиненные и тому подобное, и все те, в кого вы вложили и душу, и материальные средства. Закономерность здесь такова. Чем больше благодеяния, тем сильнее предательство. Распространено предательство повсеместно. На лекциях по психологии предательства я попросил поднять руки тех, кого предавали. Подняли руки почти все, а мои слушатели – это больные неврозами и психосоматическими заболеваниями. Практически каждый испытал на себе предательство. Предавали то дети, то родители, то друг, то любимый ученик. Что же такое предательство? Предательство – это преднамеренное причинение вреда, материального, морального или физического, доверившемуся тебе человеку или группе людей. Предательство следует отличать от отступничества. Отступничество – это отказ от общения с прежде близким тебе человеком или группой людей. Вспомним, Петр трижды отрекался от Христа, но тем не менее пользуется уважением до сих пор. Иуда предал Христа только один раз – и этот поступок является эталоном предательства. Подробно предательство описывается в божественной комедии «Данте». В девятом круге в четырех поясах мучаются предатели. В первом поясе, который он назвал по имени Каина, убившего своего брата Авеля, отбывают наказание предателей родных. Во втором поясе – предатели родины и единомышленников. В третьем – предатели сотрапезников, в четвертом – предатели учителей. Именно в этом рву находятся Иуда, Брут и Кассий. Мы, воспитанные в определенных традициях, раньше думай о родине, а потом о себе, можем недоумевать по поводу того, что предательство сотрапезника наказывается более сурово, чем предательство родных, родины и единомышленников. Правда, нас учили предавать, ведь идеалом для пионеров был Павлик Морозов. Слава Богу, что сейчас из Уголовного кодекса исключены статьи об обязанности доносить на кровных родственников. А на какую ступень возводили тех, кто предавал своих учителей? Вспомним пресловутую сессию «Восхнил», отстаивающую учение Лысенко, и сессию АМН СССР, защитившую Павлова. Там ведь ученики предавали своих учителей, видных ученых мирового класса. Но почему же все-таки предательство сотрапезников наказывается строже, чем предательство родных и родины? Здесь-то и проявляется гениальность Данте. Гений отражает всегда то, что соответствует законам жизни, а не писанным законам. Законы же обязательны для всех и не знают исключений. Так каковы же эти законы в плане отношений между людьми?

Приобрети иммунитет к восхищению. Не избавляй, но и не преследуй. А как самому не стать предателем? Ведь предательство бывает осознанным и неосознанным. Но расплата в обоих случаях одинакова. Ведь когда Иуда осознал, что он предатель, он удавился. Предательство партнера по общению обычно начинается с сомнений. «Сомнение предательству равно», — гласит восточная мудрость. Я знаю одного руководителя, который никогда не берет к себе на работу сотрудников, которые в нем сомневаются. И это абсолютно правильная позиция. Ведь если я сомневаюсь в человеке, то, следовательно, вижу или предполагаю у него наличие таких черт, которые меня не устраивают. И какая разница, есть ли они в самом деле или нет? Я-то веду с ним себя так, как будто они в нем есть. Это постоянный источник ненужных тревог и волнений. Не лучше ли сразу отказаться от общения? Я своим слушателям всегда говорю примерно следующее. Если вы сомневаетесь, ходить ко мне на лекции или не ходить, то не ходите. Если в другом месте вам будет хорошо, я буду рад за вас. Но если там вам будет плохо, ваша душа будет со мной. А потом она приведет и тело. В свете вышесказанного ясно, что если при принятии жизненно важных решений возникают сомнения, то лучше отказаться от намерения, например, строить семью с данным человеком. Но если уже общение началось, то доверять надо безраздельно и без сомнений. Следование этому правилу привело к тому, что сейчас у меня врагов в ближайшем окружении нет. Мне могут возразить, что я заблуждаюсь. Что ж, может быть, но это лучше, чем не иметь врагов, но думать, что они есть. Ведь если я живу с чувством, что у меня нет врагов, то плохо мне бывает только в тот момент, когда мне делают пакость, а если я сомневаюсь в своих друзьях, мне плохо всегда. Я даже научился использовать свою доверчивость. Начиная какие-либо дела с новым партнером, я безраздельно ему доверяю. Тем самым на недобросовестного человека я произвожу впечатление простачка, и он меня обманывает. Но ведь первое дело всегда незначительное. Так у меня образовалась картотека людей, надежных и ненадежных. А это уже неплохой капитал. Кроме того, появляется возможность сотрудничать с надежными людьми, в которых я уверен. И если что-то не получается, то я знаю, что все дело в обстоятельствах. В общем, как говорил Расул Гамзатов, «Не вини коня, вини дорогу». А как в семейной жизни? Если я считаю, что жена мне изменила или может изменить, и все же продолжаю с ней жить, то кто я тогда? Как говорил Франкл, ревность всегда глупа. Она возникает или слишком поздно, или слишком рано. Каков же вывод? Не ревнуй, или если появились сомнения в верности супруга, разводись, коли уже дальнейшее совместное проживание для тебя невозможно. Или сохраняй семью и не изводи, не оскорбляй партнера своими сомнениями. А теперь я воспроизведу диалог, который у меня был с одной из моих больных. Она. Вы знаете, меня мучает вопрос, не изменяет ли мне муж? Эта мысль не дает мне покоя. Я. Скажите, какие у вас есть основания для такого вывода? Она. Поздние приходы, бывает невнимателен и тому подобное. Я. А зарплату он отдает? Она. Да. Я. Скажите, пожалуйста, если вы узнаете точно, что он изменяет вам, вы с ним разведетесь? Она. Нет. Я. Так я вам скажу точно, он вам изменяет. Она. Не может быть. Как вы можете знать? Я. С ваших слов. Поздние приходы, невнимательность и тому подобное. Думаю, комментировать этот диалог нет нужды. И хочется еще раз повторить восточную мудрость. Сомнение предательству равно. Есть еще и пятый вид предательства, который не описал Данте. В аду, созданном Данте, для него нет места. Так что ад нуждается в модернизации. Так вот, пятый вид предательства – это предательство самого себя или Бога для верующего, отказ от собственного развития. Что чувствует человек в этом пятом поясе, вы можете испытать на себе. Итак, залезьте под низкий стол 50-70 см высоты. Сядьте на корточки и в такой позе просидите несколько часов. Подумайте сами, может ли под столом чувствовать себя хорошо скрюченная береза или кипарис? Извините за старую метафору. Могут ли там найти себе пару? Можно ли остановить рост? Можно ли сделать так, чтобы хотя бы муки не усиливались? Рост-то ведь все равно продолжается. Муки усиливаются. Рано или поздно верхушка, которая должна бы взвиться вверх, проткнет сердце того, кто остановился в росте. В общем, остановившийся в росте сам себя мучает и сам убивает. А ведь это самая тяжкая пытка. Он даже не осознает, что сам себя и мучает, и ищет источник своих мучений на стороне. Бесплодные и бесперспективные поиски. А выход-то ведь рядом. Вылезть из-под стола. Нет, я думаю, все-таки ад не нуждается в модернизации. Он сотворен первой любовью. Любовь ошибаться не может. Просто Данте пятого пояса не показали. Пощадили его психику. Я знаю муки людей, находящихся в пятом поясе. Начинаются они с самокопания, а заканчиваются самопоеданием и постоянным ощущением, что жизнь закончилась, что идет уже доживание. И все чаще возникают мысли о самоубийстве. Но лучше пояснить это примером, взятым из жизни. А, 37 лет, предприниматель со способностями стать крупным промышленником, организовал небольшую мастерскую и неплохо и без особых усилий зарабатывал себе на достойную жизнь. Купил престижную машину, построил модный особняк и решил дальше не развиваться. Но рост же не остановить, энергию куда-то нужно деть, и он нашел ей применение, завел себе любовницу, с которой не мог никак разобраться в течение лет 8. Обратился за помощью ко мне. Я ему помог в этом деле, а затем порекомендовал пойти на экономическую учебу, изучить получше бухгалтерию, юриспруденцию, психологию управления и иностранный язык, после чего расширить дело, а там видно будет. Он отказался. Довольно значительные сбережения положил в банк и стал делать то, что и делал раньше. Мы прекратили общаться, ведь у него не было видимых проблем. Что случилось дальше? Вы уже поняли. Завел новую любовницу. Года через два начались прежние проблемы, но уже с новой любовницей. Конечно же, в более выраженной степени, хотя бы потому, что прежняя любовница жила за 500 километров от него, а нынешняя рядом, под боком. С горя пошел в казино, где в конечном итоге проиграл все свои сбережения и даже святые деньги, которые отложил на образование своей дочери за рубежом. Сейчас он в глубокой депрессии и все время бесплодно думает, думает и думает. Временами это уже мысли о самоубийстве. Думаю, что сейчас он находится в 9-м круге ада в 5-м поясе. Попробуем ему помочь. В какой-то мере все невротики, хоть как-то, но предают самих себя и считают себя самыми несчастными людьми. Просто их душевные муки настолько выражены и так их беспокоят, что они не видят и не слышат безмолвные стоны других своих соседей по аду, не замечают эти невидимые слезы и неслышные стенания. В заключении хочу сделать небольшое резюме чисто практического характера. Это может помочь узнать предателя и самому не стать предателем. Первое. Не имей дела с людьми, которые тобой восхищаются до того, как стали вести с тобой дела. Не имей дела с людьми, которые в тебе сомневаются. Второе. Не заводи себе преданных людей. Третье. Не сомневайся в тех, с кем общаешься. При сомнениях прими неблагоприятный вариант, исходя из которого действуй. Четвертое. Никогда не выступай против родителей, родины, бывших единомышленников, сотрапезников и учителей. Оставь. Если пути разошлись, отступись. Пятое. Не сдерживай собственного развития. Первые два правила уберегут вас от предателя. Выполнение трех последних позволит вам не совершить предательство. В заключении изложения «Красот ада» помещаю сводную таблицу его прелестей. Сводная таблица проступков и наказаний в аду по Данте и Литваку. Представьте таблицу в три колонки. Первая колонка – круг ада, вторая – проступок, третья – вид наказания. Первое. Нежелающие овладеть мудростью и собственными взглядами на жизнь. Туман и сырость. Второе. Сексуальная суета. Адский ветер и мгла. Третье. Обжоры. Мокрый гной, смрадная топь. Четвертое. Скупцы и растратчики. Толкание тяжестей и постоянные драки в кромешной тьме. Пятое. Гордецы, гневные и сухие сердцем. Болото. Шестое. Неверящие в бессмертие души. Там мучают их Иринии и голова Горгоны Медузы, превращая их в камень. Седьмое. Злые щели, насильники. Первый пояс. Громилы, убийцы и разбойники, тираны. Алый кипяток, в котором они находятся по горло. Второй пояс. Самоубийцы и моты, растратчики своего достояния. Превращаются в растения, которыми топят печи. Третий пояс. Насильники над духом, цензоры. Восьмое. Обманщики недоверившихся. Первый ров. Сводники-обольстители. Ров, наполненный каловыми массами. Второй ров – льстецы. Плюс бесы, бьющие пятками. Третий ров – торговцы святынями и грешные священники. Вросли в камень головами, бьют их по пяткам. Четвертый ров – прорицатели. Пятый ров – взяточники. Шестой ров – лицемеры. Не хочу больше портить вам сон и аппетит, поверьте на слово. Седьмой ров – воры. Восьмой ров – лукавые советчики. Мягко выражаясь, плоховато им. Девятый ров – зачинщики раздора. Десятый ров – поддельщики людей и фальшивомонетчики. Не завидуйте им. Все это они получат в этой жизни. Девятое – предатели. Первый пояс – предатели родных. Второй пояс – предатели родины и единомышленников. Третий пояс – предатели сотрапезников. Четвертый пояс – предатели учителя. Пятый пояс – предатели самих себя. Условия жуткие. Все они во что-то вмерзли. У кого пятки, у кого голова торчит. Ну и всякие чудища их продолжают мучить. В общем, ситуация не очень приятная. Скручиваются в рулон и пытают, убивают самих себя. Таблицы кругов чистилища и небес рая составьте сами и пришлите их мне на конкурс. Учебник не должен быть пережеванной котлетой. Я вам предлагаю натуральный бифштекс с уверенностью, что у вас хорошие интеллектуальные зубы. Пережуете кое-что сами, зубы только крепче станут. Смогут откусить и то, что раньше было не по зубам. В чистилище души обретают очищение и к вечному восходят бытию. В предчистилище находятся нерадивые, в первом круге гордецы, во втором – завистники, в третьем – гневные, в четвертом – унылые, в пятом – скупцы и расточители, в шестом – чревоугодники, в седьмом – сладострастники. Только в чистилище грешники начинают понимать, для чего дано им тело, и они обращаются к живущим, призывая их к духовному развитию. «О, христиане, гордые сердцами! Несчастные, чьи тусклые умы уводят вас понятными путями. Вам невдомек, что только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный, на Божий суд взлетающий из тьмы. Чего возносится ваш дух надменный, коль сами вы не разнитесь ничуть? от плоти червяка несовершенной. Поэт дает четкое определение категориям лиц, обитающим в предчистилище. Нерадивые ничего не хотят делать, даже если речь идет об их спасении. Гордецы презирают людей, забыв, что мать у всех одна, ведут себя заносчиво и резко. Завистники меньше радуются своим удачам, чем чужой печали. «Так завистью пылала кровь моя, что если было хорошо другому, то видел бы, как зеленею я, и вот своих семян я жну солому. О, род людской, зачем тебя манит лишь то, куда нет доступа второму?» И еще исповедь одной завистницы. «Меньше радовалась я своим удачам, чем чужой печали. А когда разгромили войска ее город, и не было бойца, чтоб не бежал, я на разгром глядела и радости не ведала конца». И опять следует призыв к духовному развитию, которое избавляет от зависти. Познав, какой удел грозит позарившимся на чужие крохи, он вас от слез предостеречь хотел. Богатство вас влекущие тем плохи, что чем вас больше, тем скуднее часть, и зависть мехом раздувает вздохи. А если бы вы устремляли страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть. Ведь там, чем больше говорящих наше, тем большей долей каждый наделен, и тем любовь горит светлей и краше. Завистники с точки зрения Данте утрачивают человеческую природу и последовательно превращаются в свиней, дворняжек, волков, лисиц. Приводит ли зависть к болезням? Конечно. Среди моих пациентов было много завистников, но еще больше их было в нашем кроссе. Когда они переставали ревностно следить за успехами других, сравнивать себя с другими и начинали заниматься развитием собственных способностей, а они у них были, то учились радоваться собственным успехам. Но что еще очень важно, они радовались успехам других. Мало того, они с удовольствием помогали другим добиваться успеха, чтобы у них самих было больше радости. Кто обычно завидует? Неудачник. Как определить, удачливый вы человек или нет? Если вы завидуете кому-либо, то вы неудачник. Не имеет значения при этом, какая у вас должность и какое материальное положение. Я знаю многих руководителей, которые завидуют своим подчиненным, которым повезло, что у них есть такой начальник. Богатых, которые завидуют бедным, потому что у тех нет забот о сохранении и приумножении своего состояния. Родителей, которые завидуют бездетным, и семейных, которые завидуют холостякам. О зависти подчиненных, бедных, бездетных и холостяков я уже не говорю. Почему же завидуют те, кто, казалось бы, добился успеха? Они добивались этого не потому, что им это было надо, а потому, что это было престижно. Они подгоняли себя под средний социальный стандарт. Я знаю одного хирурга, который, как-то обидевшись на своего начальника, переквалифицировался в фтизиатра, решил, что так быстрее станет главным врачом. Он организовал в больнице коалицию, которой удалось снять главного врача. Надеялся, что займет его место. Не знал, что конфликтантов не любят. Все же главным врачом ему удалось стать, но в ведомственной больнице. Он превратился в хозяйственника и перестал быть врачом, да, собственно, никогда им и не был. Он смог довольно быстро обогатиться. Ему удалось неплохо наладить работу в больнице, оснастить ее современной аппаратурой, открыть престижные отделения. Но, разъедаемый завистью, он начал преследовать наиболее квалифицированных специалистов, которые не присмыкались перед ним, так как знали себе цену, занимались творческой работой и росли как специалисты. Многие высококвалифицированные врачи увольнялись. Ему же для снабжения больницы, ремонтов и прочего приходилось унижаться, лебезить, заискивать перед вышестоящими. В конечном итоге против него организовалась коалиция, которая добилась снятия его с должности. Тут подоспели годы перестройки. Он ударился в коммерцию, добился значительных успехов, дачи, машины, деньги и так далее. Но избавился ли он от зависти? Конечно, нет. Завистника легко узнать. Он вечно раздражен, недоволен всеми и вся, внутренне напряжен. Сейчас наступил спад в его коммерции, и он ищет путей, как бы опять попасть в медицину. Так он прошел все превращения, описанные Данте. Вначале он, как свинья, все хапал, чтобы обогатиться, затем, как дворняжка, лаял на своих подчиненных, потом превратился в волка, который изгонял подчиненных и, наконец, приобрел лисьи повадки, общаясь с начальниками и занимаясь коммерцией. В чистилище его надо направить. Очиститься от скверны зависти очень просто. Данте предлагает духовный рост, высокие цели. А если бы вы устремили страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть. Следует заняться таким делом, которое тебе хочется делать, которое ты будешь делать с любовью, что приведет к личностному росту и в конечном итоге к материальному и социальному успеху. Ты будешь увлечен, и у тебя не будет ни времени, ни энергии на зависть. Как говорил видный психотерапевт Алексейчик, лучше один раз что-то сделать с любовью, чем 100 раз без интереса или по принуждению. Данте указывает, что люди зря во всех своих бедах винят небо. Вы для всего причиной признаете одно лишь небо, словно все дела оно вершит в своем круговороте. Тогда как на самом деле дурное управление виной тому, что мир такой плохой, а не природы вашей извращение. Рим, давший миру наилучший строй, имел 2 солнца, так что видно было, где Божий путь лежит, а где мирской. А беда современности в том, что церковь, взяв обузу мирских забот под бременем 2 дел, упала в грязь, на срам себе и грузу. Но вернемся к чистилищу. В 3-м круге находятся гневные. Здесь сплошной туман. Точно подмечено. Человек в гневе, как в тумане, ничего не видит, а только что-то слышит. Он слепец. А ведь все правильно. Первыми симптомами невроза являются раздражительность и вспыльчивость, которые приводят к тому, что человек теряет ориентировку в этом мире. В 4-м круге туман начинает рассеиваться, и чувства приобретают силу. Любви к добру, неполной и унылой, здесь придается мощность, молвил тот, здесь вялое весло бьет с новой силой. Пусть разум твой к моим словам прильнет, и будет мой урок немногословный, тебе на отдыхе, как добрый плод. Мой сын, вся тварь, как и Творец Верховный, так начал он, ты это должен знать, полна любви, природной или духовной. Природная не может погрешать, вторая целью может ошибиться, не в меру скудной или чрезмерной стать. Пока она к высокому стремится, а в низком за предел не перешла, дурным усладом нет причин родиться. Но где она идет стезею зла, или благо жаждет слишком или мало, там тварь завет Творца не соблюла. Отсюда ясно, что любовь – начало, как всякого похвального плода, так и всего, за что карать пристала. А так как взор любви склонен всегда к тому всех прежде, кем она носима, то неприязнь к себе вещам чужда. Прослушайте последние 3 строчки. Ясно, что человек не может себя не любить. Зло, как предмет любви, есть зло чужое. Понимать это надо так. Если человек себя не любит, то силы любви он направляет на других, И тогда любовь превращается в зло. Здесь Данте выделяет три варианта. В первом варианте силы направляются на то, чтобы подняться вдвое, поправ соседа. Тогда произойдет падение того, кто поднялся за чужой счет. Во втором варианте силы любви идут на то, чтобы удержать ближнего от роста. Тогда человек боится славу, милость, власть утратить, если ближний вознесется, и неприязнь томит его, как страсть. В третьем варианте иной же от обиды так зажжется, что голоден, пока не отомстит, и мыслями к чужой невзгоде рвется. Данте предупреждает, что любовь должна иметь силу. Если она вялая, то человек становится унылым и попадает в четвертый круг. Но если вас влечет к общению с ним лишь вялая любовь, то покаянных казнит вот этот круг, где мы стоим. Здесь, если очищение происходит успешно, любовь приобретает силу. В чистилище грешники учатся любви. Поучимся и мы. Зачем ждать, когда попадешь на тот свет? В душе к любви заложено стремление, и все, что нравится, ее влечет, едва ее поманит наслаждение. У вас внутри воспринятым живет наружный образ, к вам запав, таится. Это за 700 лет до Фрейда, Михаил Литвак. И душу на себя взглянуть зовет, и если им взглянув она пленится, то этот плен — любовь, природный он, и наслаждением может лишь скрепиться. И вот как пламень кверху устремлен, и первое из свойств его взлетанье к среде, где он прочнее сохранен, так душу пленную стремит желание, духовный взлет стихая лишь тогда, когда она вступает в обладание. Ты видишь сам, как истина чужда, приверженцем той мысли сумасбродной, что, мол, любовь оправдана всегда. Пусть даже чист ее состав природный, но если я и чистый воск возьму, то отпечаток может быть негодный. Из этого как будто вытекает вывод. Ведь если нам любовь извне дается, и для души другой дороги нет, ей отвечать за выбор не придется. В народе на этот счет есть много пословиц. Вот две из них. «Любовь зла, полюбишь и козла, полюбится сатана лучше ясно сокола». Данте считает, что человек ответственен за выбор объекта любви. «Вам дана способность править суд и делать выбор, стоя у порога. Вот почему у вас ответ не суд, когда любви благой или презренной дадут или отпор, или приют. Итак, пусть даже вам извне дана любовь, которая внутри ее пылает, душа всегда изгнать ее вольна. Это и есть свобода воли. Кстати, римский поэт Овидий написал чудесную поэму «Лекарство от любви», где даны рекомендации, как изгонять любовь из души. В психотерапевтической практике довольно часто приходится помогать брошенным женам и мужьям. И делаю я это успешно. Подробно техника изгнания из души того, кто бросил, описана в моей книге «Психологическое айкидо» 1992. В четвертом круге унылые набирают силу и скорость. Мгновенно это скопище большое, спеша бегом, настигло нас, и так всех впереди в слезах кричали двое. «Скорей, скорей! Нельзя любвеобилью быть вялым!» Сзади общий крик летел. Нисходит милость к доброму усилию. Вот и в процессе лечения наружу выходят сдерживаемые ранее силы любви, и пациенты начинают творить, действовать, обходя тех, кто вырвался вперед раньше, но остановился в своем развитии. Когда бывшим пациентам говорят, чтобы они не спешили, они, как и души чистилища, отвечают: «Потребность двигаться у нас такая, что ноги нас неудержимо мчат». Мой пациент 55 лет после успешного лечения, сбросив с себя унылость, стал петь в профессиональной опере, хотя до этого много лет вяло занимался в художественной самодеятельности. У другого пациента в 55 лет после лечения прорезался писательский талант. Теперь он каждый год издает по 2-3 книги объемом по 300-400 страниц, хотя раньше с трудом выдавливал из себя брошюры страниц на 30, да еще с 2-3 соавторами. Одна пациентка, забитая семейными неурядицами, после лечения организовала крупное собственное предприятие. Отношения с мужем и детьми наладились. В 5-м круге. Народ, который, двинуться не смея, лицом к земле поверженный рыдал. Такому испытанию подвергаются скупцы, у которых их жадность гасила порыв к благому. В этом же круге и расточители, не только денег, но и своего духа, в результате чего они не могут выполнить своего предназначения. Размышляя на эту тему, я понял, что скупость и расточительность уживаются в одном человеке. Если я расточительно трачу свои силы и средства на пустое, то скупо отдаю их делу. Поэтому понятно, что между скупостью и расточительностью нет большой разницы, так же, как между плюсом и минусом, рабством и тиранией, скандалом и сексом. И в реальной жизни и скупцы, и расточители прижаты к земле своими качествами. Они не могут подняться вверх. В 6-м круге мучаются и очищаются чревоугодники. В этом круге даже их тени иссыхают. Они поют и плачут одновременно. При этом охоту есть и пить внушают Зеву, пахучие плоды и водопад, который растекается по древу. Не так ли мучаются чревоугодники на этом свете, находясь среди изобилия, но не имея возможности насладиться этим изобилием? Они воздерживаются от чревоугодия и плачут, а потом срываются, начинают есть и смеяться, но, располнев, опять плачут. И не радуют их ни успехи по службе, ни имущественное положение, ни даже неплохая семья. Во время лечения чревоугодники очищаются от этого греха и выздоравливают, приобретая внутренний покой. В 7-м круге искупают свой грех сладострастники. Они пройти должны укус огня, идите в жгучем зное и слушайте напев с той стороны. Но это огонь очищения. И знай, что если б в этом жгучем лоне ты хоть тысячелетие провел, ты не был бы и наволос в уроне. Так и психоаналитическое лечение. Жжет, но пациент урона не терпит, а только очищается от скверны. Многие робеют возле огня и прерывают лечение. Но те, кто это выдерживает, попадают в рай и становятся самостоятельными. Вергилий при выходе из чистилища сказал Данте: «Отныне уст я больше не открою. Свободен, прям и здрав твой дух во всем. Судья ты сам, я над самим тобою тебя венчаю митрой и венцом». Дорогие мои невротики, не ходите ко мне на лечение. Лучше идите к тем, кто лечит гипнозом, таблетками, биоэнергетикой, астрологией, снимает порчу из глаз. Вам там сразу станет легче. А у нас может стать и похуже на первых этапах лечения. Еще раз прослушайте, в какие условия попадете. А если у вас все более или менее благополучно, то вообще и приходить не стоит. А то бывали случаи, когда человек приходил просто из любопытства и узнавал о себе такое, что аж нехорошо становилось. Но если уж все-таки решитесь, то хотя бы познакомитесь с условиями рая, в который вы неизбежно попадете. При успешном лечении, выйдя из чистилища, пациенты попадают в земной рай. У них возникает такое ощущение, что они уже состоялись. Им все удается. Они хорошо управляются в новом своем состоянии, но в старой ситуации они еще не знают, что предназначены для более высоких свершений, что им еще предстоит попасть в небесный рай